Я не поручусь, что баронское достоинство немецкого ученого не дразнило его воображение. Для своего завода он получил землю и крепостных, и это делало его почти дворянином. Он не был лишен тщеславия, доказательством чему служит тот случай, когда он разорвал список профессоров только потому, что его имя было поставлено в нем по алфавиту, и когда добивался вице-председательства в академии. Подобно тому, как он намеревался нарушить алфавитный порядок, он, попав в академию, тоже не признавал здесь никакого порядка и старшинства, решительно становясь выше всех приобретенных положений и всех авторитетов. В спорах и столкновениях, беспрестанно вызываемых им, он неизменно был виноват, но искупал свою вину или учебником грамматики, или атласом, иногда новой поэмой, вызывавшей общий восторг. Он обладал необычайной трудоспособностью и проводил, по свидетельству своей племянницы, целые недели в лаборатории или рабочем кабинете, питаясь только куском хлеба с маслом и стаканом пива. Он напоминал своей страстью к науке западных гуманистов XVI века, подражая их способу аргументации в борьбе с фанатизмом и невежеством. Обладая ясным методичным умом, хорошо дисциплинированным и большими организаторскими способностями, оригинальностью и склонностью к независимости, которая вытекала из его авторитетности, он легко мог, пробегая обширное поле современной науки, порой заблудиться. Но вместе с тем он, согласно мнению своих почитателей, указал и новые пути в различных направлениях своим современникам и преемникам. В речи, произнесенной им 26 ноября 1753 года, он сам доказывал свое первенство перед Франклином в созданной теории электрической силы. Строя эту теорию на быстром наступлении сильных холодов, явлении, свойственном России, он считал свое первенство перед Франклином доказанным именно этим доказательством. И русские специалисты еще и теперь допускают, что некоторые наблюдения, сделанные им в этом направлении, а в особенности над прониканием верхних слоев воздуха в нижние и над вызываемым вследствие этого понижением температуры, дали ему материал для совершенно новых выводов. В июле 1756 года, рассуждая о происхождении света и доказывая единство сил природы в образовании света, теплоты и электричества, он сводил наперекор Ньютону и Гассенди разнообразие этих явлений к простой разнице в формах молекулярного движения тел. И, по-видимому, действительно первый высказал идеи, развитые впоследствии Мелони, Карно, Грове, Фарадеем и Гельмгольцем. Впрочем, мне сдается, что этот вопрос большого значения не имеет. В общем, научные теории Ломоносова не особенно отличались от круга идей и понятий, присущих его времени. И когда он в них расходился со своими немецкими учителями, то чаще всего впадал в парадоксы и схоластику. Его общий взгляд на природу был в гармонии с духом его века и даже с общим умственным направлением его отечества, то есть по преимуществу философским или физико-богословским. Немецкие ученые, между прочим, Шлецер, упрекали его в том, что он был натуралистом в истории и философии. Нетрудно защитить его от этого обвинения, которое в некоторых своих частях могло бы сойти в настоящее время за высшую похвалу. Некоторые его попытки применить к истории и филологии аналитический метод естественных наук, противопоставить результаты, полученные таким путем, современному догматизму и знаменитому афоризму, посредством наблюдения приходить к теории, посредством теории исправлять наблюдение. Вполне определяют труды Ломоносова на этом пути. Но он никогда не был сознательным и последовательным материалистом, будучи для этого слишком великим поэтом и слишком большим врагом скептического рационализма Вольтера, нечестивые выходки которого его оскорбляли. Он был сыном своего времени, той эпохи, когда в Германии даже Эйлер называл себя спиритуалистом и верующим. Но достаточно и того, что мы видим его захваченным научным течением, и если не стоящим выше своих западных соперников, то, по крайней мере, на одном уровне с ними, чтобы мы сочли его, вспомнив его происхождение и окружавших его современников, более чем достойным памятника, воздвигнутого ему, его соотечественниками в Архангельске. Будучи головой выше своих немецких учителей в умственном отношении, он уступал им в характере и поведении. Во внешних приемах он был не только неучтив и непристоен, но груб и до дикости раздражителен. Не следует, однако, забывать, какова была среда, где он жил и сколько она заключала в себе действительно раздражающих черт. Когда он согласился с основной идеей книги Фонтанеля о многочисленности миров, переведенной князем Кантемиром и напечатанной в 1740 году, то слыл некоторое время за богоотступника и подвергся преследованиям Синода. «Если бы планета Марс имела обитателей, кто бы их крестил?» — возражали члены этого собрания. При известии о смерти великого человека, будущий император Павел, которому тогда было 10 лет, воскликнул: «Ах, этот дурак умер! Наконец-то мы избавились от него. Он стоил дорого и ничего не делал». Ребенок являлся лишь эхом. Очень ценимый как поэт, Ломоносов как ученый был вообще не понят. Он обращался к публике, которой были недоступны теоретические формы мысли и которая была упорно привязана к поверхностному, чувственному и суеверному понятию о мире, публике, свято хранившей легенду о склянке воды, завещанной Петру Великому графом Брюсом, ученым при жизни прослывшим колдуном и приводившим в ужас жителей Москвы подозрительным светом, исходившим из его лаборатории, устроенной в Сухаревой башне. Окропив этой водой тело своего друга, Петр должен был вернуть его к жизни. Он сделал этот опыт и, замечая, что чудо совершается, в ужасе отшатнулся и разбил склянку, чтобы не дать осуществиться колдовству. Ломоносов знал, что на самом деле Брюс пережил Петра на 10 лет. Но ему, по всей вероятности, не удалось бы убедить в этом своих читателей и слушателей. А читатели его научных трактатов никогда многочисленными не были. Одно время был поднят вопрос о вычете 5% из содержания всех чиновников для обязательной покупки книг. Даже как поэт, автор стольких популярных произведений, положенных на музыку, беспрестанно повторяемых и распеваемых, должен был испытать на себе влияние той атмосферы, среди которой Тредиаковский, принужденный исполнять роль придворного шута, когда-то получал больше палочных ударов, чем похвал. Конечно, со времени Анны Иоанновны до Елизаветы, от Волынского до Шувалова, умственная и литературная жизнь в России сделала по пути нравственного совершенства значительный шаг вперед, обещавший наступление лучших времен. Шувалов уже играл роль мецената с некоторым изяществом и благородством. Это не мешало ему, однако, вызывать между Ломоносовым и Сумароковым столкновение, часто доходившее до кулачного боя. И я смело утверждаю, и что по сию пору даже в России потомство не сумело воздать должное в полной мере этому крестьянину, заслуги которого не имеют себе равных в его отечестве. Пушкин отказал в признании за ним поэтического дара. И я уже восставал против этого несправедливого приговора. Но я охотно соглашусь, что этот спор не имеет большого интереса. В поэзии, литературе и науке Ломоносов не является более или менее славным соперником какой-либо русской или иностранной знаменитости. Он прежде всего предок, предшественник и инициатор. Его стихи не могут сравниться со стихами Пушкина. Но не будь его, автор Евгения Онегина не мог бы написать своих. Ломоносов не художник слова. Он был сын своего времени, и тогда искусство еще не родилось. Ему недоставало изящества формы и тонкости чувства, но он обладал вдохновением, героической ширью и мужественной силой и вмещал в себе всю душу великого прошлого своего народа, родившего его и его великого будущего, возвещенного им. Он заключал в себе несколько веков истории, где без него царствование Елизаветы не заняло бы столь видного места. Он к тому же был и государственным деятелем, и некоторые его сочинения, появившиеся только в 1819 году, и то с пропусками, еще и теперь поражают смелостью взглядов на некоторые вопросы политического и экономического порядка. Я не упомянул о его трагедиях. В произведениях этого рода его затмил Сумароков. Тем не менее, Сумароков был бы ничтожеством, если бы ему не удалось связать свое имя с возникновением русского театра. Именно с этой точки зрения и нужно судить о всех представителях этого времени, когда зарождался в России новый мир. Путем театра в ней пробудилась артистическая жизнь, и поэтому я должен посвятить несколько страниц этому предмету, который сам по себе представляет лишь посредственный интерес.